Глава 36. Те, кто выжил. Мне не повезло. Я не умер. Нас, восьмерых оставшихся на ногах, Стюрмира, Гримара, Хакстейна, Овы Толстого, Лейфа Весельчака, Хунди Толстого, Гуннара Гагару и меня, взяли живьем. Зажали щитами, когда у нас не осталось ничего, даже ярости. И тогда я, наконец, позволил себе потерять сознание. Когда очнулся, мои ноги были забиты в колодки, а голова мокрехонька, а на руке тугая повязка. Учитывая колодки, оказание мне первой медицинской не сулило ничего доброго. Так и вышло. «Хватит с него!» — скомандовал мьор Ярл парню, стоявшему надо мной с кожаным ведром. «Он очухался, так что дай ему попить. Он не должен умереть от жажды. И не должен умереть быстро». А когда я напился, Ярл наклонился ко мне и прошепелявил. «Я обещаю тебе, Ульфхёвдинг, что твоя родня узнает о том, как ты умер. И это будет интересный рассказ, потому что умирать ты будешь долго». Руки мои были свободны, но когда я попытался вцепиться ему в бороду, забыв о том, что моя кисть забинтована, Ярл без труда перехватил мою руку. Но сразу отпустил и отодвинулся. А рука продолжала болеть. Плевать. И что там под повязкой, тоже не имеет значения. Более того, я очень надеялся, что неслабая боль в боку и в спине — следствие по-настоящему тяжелых ран, а голова моя кружится и в глазах двоится, потому что я потерял много крови. Я теперь по-любому мертвец. И чем меньше у меня сил, тем меньше радости я доставлю врагам, умирая от пыток. «Значит...» «Это и есть Ульфхёвдинг?» «Еще один скандинавский персонаж. И выглядит, следует отметить, куда свежее, чем Мьор. Просто бодрячком выглядит. Надо полагать, в общей драке он не участвовал. Оружие определенно знакомое. Но у меня проблемы со зрением. Не разглядеть. И даже толком не проморгаться. Ресницы слиплись от грязи и крови». «Да, Ярл, это он». С неохотой подтвердил мьор, выпуская мою руку. «Я думал, он покрупнее», — заметил свеженький Ярл. «Я не прочь поговорить с твоим пленником. Хрёрик Сокол рассказывал о нем много занятного. А еще лучше, отдай его мне». «Нет», — отрезал мьор. «Из-за него я потерял большую часть своих людей, лучших из них, и он убил сына моей сестры. Я не отдам его тебе, Халбьорн Ярл!» «Точно, Халбьорн, как его там, шейный платок!» Представитель главного датского конунга, который приезжал к Рагнару качать права и отказался драться с Ивором. Последнее — исключительно разумный поступок. «Он мой кровник, Ярл!» — гнул свою линию мьор. «И он больше не человек Хрёрика, а, как мне сказали, человек Ивара Бескостного, брата Сигурда Змееглазого, который Хрёрика убил». «Что?» — вырвалось у меня. «Хрёрик погиб? Как?» «Он имеет право знать», — заметил Халбьорн Ярл. «Я расскажу ему». «Рассказывай», — равнодушно согласился мьор. «Мне какая разница?» «Я не могу рассказать тебе, как он умер», — сообщил Халбьорн. «Но могу сказать, где. Сигурд Рагнарсон напал на него у побережья Фризии». «Ты сам это видел, Ярл?» Мьор оживился. «Только что я считал себя мертвецом, и он это видел. А теперь я спрашиваю об участи Хрёрика». «Это хорошо для Мьора. Любопытство — свойство живых. А пытать живого куда интереснее, чем мертвеца». «Но в хель, Мьора!» «Хрёрик...» «Нет, не верю, что его убили. Мне легче поверить в собственную смерть, чем в его. Если есть в этом мире человек, который стал мне как отец, то это не Стенульф, а именно Хрёрик. И будь он на моей свадьбе, я не валялся бы сейчас забитый в колодке. Хрёрик Сокол, если это правда... Нет, все равно не верю. Ты видел это, Ярл? Я? Нет, — качнул головой Халбьорн. Но многие видели. Так уже легче. Значит, это просто слухи. Из этих многих кто-то видел, как умер Хрёрик? Ты шутишь, Хёвдинг, — одобрительно произнес Халбьорн. Не всякий смог бы шутить, услышав такое. Тем более в твоем положении. Я сглотнул, вернее, попытался. Во рту было сухо, как в габийском солончаке, хотя мне только что давали попить. «Что же видели те, кто видел?» — прохрипел я. Они видели, как три корабля Хрёрика Конунга сошлись в битве с 8 большими дракарами Сигурда Змееглазого, чей флаг реял над самым большим из дракаров. Битву наблюдали с 2 кноров, которые шли Маристии, и люди на кнорах видели все так же хорошо, как я вижу тебя сейчас. Как же погиб Хрёрик Конунг? От меча? От копья? Кто был с ним рядом во время битвы? Кто из его хирдманов не смог прикрыть своего конунга? Хотелось бы мне знать об этом, — с явным огорчением произнес Халбьорн. Уверен, эта смерть достойна саги. Но, увы, хозяин кноров Ради Крикун не был настолько храбр, чтобы направить свои суда к месту битвы. Напротив, он посадил на весла всех, кого мог, чтобы поскорее оказаться как можно дальше от Рагнарсона. Ведь если тот не побоялся напасть на Хрёрика Конунга, то что ему помешает напасть на кноры Крикуна? Значит, этот Ради Крикун не видел, как погиб Хрёрик Сокол? Конечно, не видел, — подтвердил Халбьорн. «Вижу, крепко тебе досталось, Ульф Хёвдинг, если ты не можешь понять такую простую вещь. Но если никто не видел, как погиб Хрёрик, значит, он мог остаться в живых». Теперь уже рассмеялись оба ярла. «Ты все еще хочешь проверить его мужество, Мьор?» — поинтересовался Халбьорн. «По-моему, боги уже забрали его разум, если он говорит такое. Разум вернется к нему, когда его плоть станет такой же черной, как кожа моих воинов, сгоревших у ворот этой усадьбы», — пообещал гадский Мьор. «Надеюсь, его крик будет так же приятен слуху богов, как он порадует мой собственный слух». «Я бы не стал этого делать, Ярл», — с нажимом произнес Халбьорн. «Мне известно, что этот человек очень богат. Возьми хороший выкуп за его жизнь, и тебе не составит труда найти новых хирдманов. А новую жизнь для сына моей вдовой сестры я тоже смогу купить», — сумрачно поинтересовался Мьор. «Добавь к выкупу еще 50 марок серебром, с которыми твоя сестра найдет себе нового мужа и родит тебе нового племянника». «Ты ходатайствуешь за него, будто он твой родич», — проворчал Мьор Ярл. «Что тебе в нем, Халбьорн, Ярл Харека Конунга? Неужели ты не хочешь посмотреть, как он станет корчиться, когда я прижгу ему пятки? Жаль, что я не увижу, как Рагнар поджарит твои, Мьор», — не выдержал я. «Вот тогда ты заверещишь, как подпаленная свинья. А может, тобой займется его сын Ивар. Уж он-то сумеет порадовать богов настоящим зрелищем». «Ты слышал, Халбьорн?» — усмехнулся мой будущий палач. Он не испугался угрозы. «Почему? Ведь Рагнар непременно придет. И он спорит с представителем Харека Конунга, который единственный может что-то противопоставить Ладброку. Мьор либо идиот, либо абсолютно безбашенный». «Это человек Рагнарсона», — продолжал Мьор. «Следовательно, ты, Ярл, не можешь быть ему другом. Хареку Конунгу такое не понравится. Хареку Конунгу нравится мужество. А вот то, что вы с Торкелем напали на Селунд, ему точно не понравится. Ты ошибаешься, если думаешь, что Конунг хочет войны с Рагнаром. У него хватает других забот. Тут довольно пленников, чтобы ты потешил душу своего племянника. А за этого возьми выкуп. Таков мой совет. Более того, я настаиваю, чтобы ты ему последовал». «Советуй Хараку, я обойдусь», — отрезал Мьор Ярл. «Ты настаиваешь, значит?» Тогда я хочу напомнить тебе, что моих воинов больше, и они мне верны. Ты рискуешь угрожать мне? Халбьорн скорее изумился, чем разгневался. Сейчас, когда только Харек Конунг может защитить тебя от Рагнара. Я не боюсь Рагнара, Халбьорн, — отрезал Мьор. А теперь ступай. Ты не помешаешь мне поступить с моим пленником так, как я того желаю. Бородатые лица ярлов плыли и качались. Картинку то и дело застил туман. Апатия постепенно овладевала мной. Я проиграл свою самую главную битву. Уже ничего не изменить. Хирда у меня больше нет. Мой побратим Свартхёвди тоже, скорее всего, мертв. И Скиди, и Вихарек, и другие. И еще Хрёрик Ярл. Халбьорн прав. 8-3 — это безнадежно. И лучше бы Хрёрику умереть в бою, потому что вряд ли Сигурд Змеиный Глаз обошелся бы с ним живым лучше, чем этот сконский ярл со мной.